Аль-Амр Сани, говорит автор, вторая вещь, обязательно, которая должна быть у приобретающего знания, у человека, который стремится к знаниям, он должен описать себя таким качеством, как Аль-Ихляс Фильмаксат. Он должен быть искренен. Человек должен быть искренен в своих целях, в том, что он преследует. То есть, какую цель ты преследуешь? Ты должен быть в этом искренен перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Поэтому в чем она проявляется? Шейх вкратце раскрывает и говорит: «Ля тантазир мадхаль мадихин». Во-первых, если ты учишь религию, посещаешь уроки, читаешь какие-то религиозные книги, не жди, что за это тебя кто-то похвалит. Не жди похвалы людей. «Валя сана аль муслин». Также не жди, что кто-то будет хорошо о тебе отзываться. То есть пусть никогда твоей целью изучение религии и набора знаний, если так можно сказать, приумножение знаний, не будет то, чтобы сказали «он знающий». Или похвалили, или показали, или посадили на какое-то место, где, то есть на более мягкое кресло, или же на более почетное место. Нет, забудь про это. Вообще не преследуй, не думай об этом. Твоя цель, мы скажем. «Валя иджаб аль муджибин». Не преследуй, не ставь своей целью то, чтобы тобой восторгались и говорили: вот он туда-то съездил, там посещал уроки, субханаллах, приехал другим человеком. Не в плане того, что этот, люди все равно так скажут, братья. Люди так скажут, а он так будет, это сунна Аллаха. Вот таково постановление Аллаха на этой земле, что чем больше человек знает, тем больше почета ему, тем больше уважения. Это от Всевышнего Аллаха, но ты этого не желай. Ты к этому не стремись, ты об этом забудь, ты даже не думай об этом. Ты будь искренен в приобретении знаний. Поэтому шейх говорит: не жди похвалы, не жди славы, не жди того, чтобы тобой восторгались. فَهَذِهِ مِنْ أَوَّلِ الْمَهَالِكِ وَالْمَعَاصِ فِي تَرِيقِ كُلِّ عِبَادَ. Вот это, если же ты этого ждешь или этого хочешь, то знай, что это первый шаг гибели. Это самый первый шаг гибели и греху. На пути любого поклонения, не только лишь приобретения знаний, а желания славы, показухи и так далее, это первый шаг гибели в любом поклонении. Намаз, ураза, джихад, все. Поэтому шейх говорит: «Обиль ахас талибиль иль». А приобретение знаний тем более. Приобретение знаний тем более. Нужно быть еще более осторожным. Почему? «Лианнаха айбадатун мутааддия». Потому что приобретение знаний – это не такой вид поклонения, который ограничивается только лишь на тебе. Приобретение знаний – это переходящий вид поклонения. Если ты взял знание, значит, ты должен дать его услышать кому-то, должен до кого-то донести это знание. Так ведь? Кто-то от тебя услышит, кому-то ты что-то прочитаешь, кому-то ты что-то процитируешь. Это такой вид поклонения, который переходит от тебя к другим людям. Допустим, в отличие от поста. Ты сидишь у себя дома, встал на сухур, принял сухур, то есть предрассветный прием пищи у тебя был. И целый день ты сидишь дома, что-то делаешь, постишься. Никто об этом не знает. Может быть, у тебя и дома никого нет. Наступило время магриба, сделал ифтар, разговился. Все, твоя награда у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Никто об этом не знает, ни на кого не переходит. Приобретение знаний не так. Знания приобретаются у кого-то. Видите, уже контакт начался с людьми. Вместе с кем-то. Затем ты передаешь его кому-то. Значит, еще более внимательным нужно быть в этом вопросе. Чтобы сохранить искренность приобретения знаний. Чтобы шайтан не подкрался. Поэтому шейх говорит: тем более приобретение знаний, так как это переходящее поклонение. Кто-то его слышит, кто-то его читает, до кого-то оно доходит. «Вальякун хадафака ва каздака мардатуллахи тааля». Поэтому пусть твоей целью и твоими намерениями будет довольство Аллаха. Про все, что ты читаешь из книг, все уроки, которые ты посещаешь, все лекции, которые ты слушаешь и так далее, поставь своей целью: я это делаю, чтобы Аллах был мной доволен. И мне не важно мнение людей, мне не важна похвала людей. Вот я хочу, чтобы мой Господь был мной доволен. Поэтому, когда шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина спросили, сказали: хорошо, мы усвоили, поняли, что в приобретении знаний должна быть искренность. А как ее достичь? Посредством чего она достигается? То есть, как я пойму, что я искренен в приобретении знаний? Он сказал: во-первых, твое намерение, твоей целью в приобретении знаний, посредством любых, то есть, путей приобретения знаний, любыми средствами, во-первых, ты должен желать покориться Всевышнему Аллаху. Аллах тот, кто велел тебе изучать религию. Поэтому первая твоя цель, Аллах велел тебе совершать намаз. Ты просыпаешься, берешь омовение, совершаешь намаз. Аллах велел тебе, сказал, «Фамен шахида минкум из шахра фалесум». Пусть тот из вас, кто застанет месяц Рамадан, пусть постится. Ты узнаешь о наступлении месяца Рамадана, вступаешь, приступаешь к посту. Так ведь? Вот точно так же, когда ты узнал, что твой Господь, Аллах Субханаху ва Тааля, который тебя сотворил, велел тебе изучать религию, пусть твоей целью изучения религии будет исполнить его веление, выполнить его приказ. Вот первое. Второе, сохранить его религию. То есть, когда ты изучаешь что-то, ты должен иметь цель, то есть иметь цель быть из тех, кто является причиной сохранения религии Всевышнего Аллаха. Да, Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Инна нахну наззальна зикрова, инна лягу ля хафизун». Сказал, мы не спаслали тебе Писание, и мы его сохраним. Но по своей мудрости сделал так, что у этого есть свои причины. Есть носители этого знания, которые сохраняют его. Аллах сделал так, что есть хранители этого знания. Так вот, пусть твоим намерением будет стать из числа хранителей знания. Когда ты изучаешь, приобретаешь, возможно, ты что-то сохранишь. Бывает так, что человек намного больше тебя знает, а затем что? Ты ему говоришь какой-то хадис, он говорит, «Валлахи, брат, не слышал». Ты думаешь, как ты не слышал? Ты столько даур, столько книг. «Нет, — говорит, — брат, не слышал». И так тепло становится сразу на душе. Альхамдулля. То есть, возможно, как говорили некоторые салифы, возможно, один, когда их спрашивали, сколько еще вы будете приобретать знаний и так далее, они говорят, возможно, я еще не услышал тот хадис, который спасет меня или который принесет мне пользу. И вот точно так же. То есть, возможно, ты знаешь, узнаешь то, чего не знает кто-то, тот, кто больше тебя, и станешь причиной сохранения этой религии. Поэтому искренность приобретения знаний, во-первых, выполнить приказ Аллаха. Аллах велел, я делаю. Мы говорим, твое намерение правильное, брат. Альхамдуля, это хорошо. Я желаю, чтобы по причине меня, посредством меня, Аллах сохранил шариат в целости. Он обязался это сделать, я хочу поучаствовать в этом деле. Твое намерение правильное, брат. Ты не заслуживаешь порицания. Это является из проявления искренности в приобретении знаний. Хорошо, третье. Защита шариата, упоминает шейх Ибн Усаймин. То есть, если кто-то будет покушаться на шариат, захочет его исказить, захочет как-то интерпретировать под свой лад, как мы видим, как это делают хавариджи, под знаменем джихада сеют беспредел, террор на земле, потом говорят, что это джихад, это усердие, это похвальное поклонение. Мы говорим, вовсе нет. Это что, интерпретация аятов и хадисов под свой лад, под свои страсти, так как вы этого хотите? Нет, не позволим, защитим религию. А посредством чего ты ее защитишь? Посредством знания. Единственное, какое у тебя есть оружие против них, это что? Знание. Аяты, хадисы с их правильным пониманием, с толкованием сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так ведь? А для этого надо изучать. Поэтому ты изучаешь религию, чтобы быть одним из защитников этой религии. Мафхум? И последнее, из того, что шейх Ибн Усаймин упоминал, это следовать шариату. Потому что как ты будешь следовать шариату? Как ты будешь исповедовать эту религию? Как ты будешь придерживаться ислама, если ты его не знаешь, если ты его не изучаешь? Поэтому одна из целей изучения религии, и это считается, и ты будешь считаться из искренних людей, которые, если твоя цель, это что? Следовать этой религии, придерживаться этой религии. Это как раз-таки то, о чем говорил имам Ахмад, когда его спросили. Он сказал, «Аль-Ильм ля ядилю хашей», сказал, «Знание, ничто с ним не сравнится, и да салюхат ниетуху», сказал, «Если у человека правильное намерение». И когда его спросили, то есть если он искренен, другими словами, когда его спросили, а в чем заключается правильное намерение, то есть чего должен возжелать человек в приобретении знаний, он сказал, «Рафху аль-джахля ан нафсихи ва ан гайрихи», «Избавить себя от невежества, от мрака невежества и других затем уже». То есть, избавляешь себя для того, чтобы следовать шариату. Для того, чтобы следовать. Если твои цели таковы, возрадуйся, альхамдуля, восхвали Всевышнего Аллаха, значит, иншаллах, ты на правильном пути. Если же твои цели иные, ты думал, а я приеду к себе, вернусь себе в село, стану имамом, и меня будут звать на маджлисы. Или я вернусь себе в город, и не хочу работать как-то руками, не хочу думать мозгами, не хочу предпринимать и так далее, как я хочу крем-брюле и все. Я вот хочу балиши кушать, хочу на хинкалы ходить, меня будут звать на всякие маули и так далее. И вот тем самым я буду зарабатывать, и моя семья также будет сытая. Неправильно. Исправляй. Это неискренно. Нельзя с таким намерением приступать к приобретению знаний и продолжать приобретение знаний. Мафхум? То есть человек, если же он находит в себе, что его... То есть если он находит в себе, что он неискренен, а мы сказали примерно, как это определить, значит, исправляй себя. Если ты искренен, во-первых, восхвали Аллах, субханаху ва тааля, и продолжай оставаться на этом пути. Мафхум? Тайб. Вахуна амрун ли шайтан фихи насып. Но есть такое дело, говорят, то есть здесь есть одна тонкость, и даже в этом деле шайтан, то есть у шайтана есть доля, даже в таком деле, как приобретение знаний, шайтан желает взять свою долю, шайтан хочет, что, чтобы у него тоже что-то, какая-то доля была в этом деле. Вахуа анна ба'да талибатиль ильм иза аляджа ниятаху мираран вакат يغلبه الشيطان فيصده عن طلب العلم والسعي في تحصيله. В чем и заключается доля шайтана? В чем заключается его работа вот на этом поприще именно? По тому, как сбить человека, как отклонить человека от пути приобретения знаний. Она заключается в следующем. Если человек осознал, что искренность требует, что требуется искренность, что это требуемая вещь, он решил зайти, кто он? Шайтан. Вот через эту дверь. И что говорит? То есть, чтобы сбить приобретающих знания от пути приобретения знаний, он приходит и говорит, смотри, сколько ты постоянно исправляешь свое намерение. Вот ты приобретаешь знания и говоришь, что ты же видишь, как это тяжело. Хочется ведь, чтобы тебя похвалили. Хочется же какой-то, как я не знаю, выхлоп с этого иметь тоже. Хочется, чтобы какая-то ответка была тебе. Так же? Иначе что, я просто так приобретаю, значит, стараюсь, и ничего за это мне нет, что ли? То есть шайтан же приходит, такие вещи говорит. И что? Он говорит, и сколько ты так собираешься продолжать? Вот ты уже лечишь, и все равно видишь в себе, что, возможно, ты неискренен. Возможно, что-то присутствует в твоей душе из желания славы или же похвалы находишь. Так может, лучше оставить, говорит он. Может, лучше прекратить, и тогда ты будешь искренен. Ты же видишь, что твоей искренности в целом противоречит приобретению знаний. Когда ты приобретаешь знания, это что? Как будто бы ты это делаешь неискренне. Лучше оставь, брат. Лучше отстранись. Не изучай, не приобретай. Тогда ты будешь искренним. Тогда, ведь искренность это важно, это же таухид, говорит он. И вот заходит через эту дверь. То есть хочет сбить человека от пути приобретения знаний под предлогом того, что он неискренен. Ты, брат, неискренен. Приобретение знаний. Лучше вообще не учись, чем учиться неискренне, говорит он. Мафхум? Вот такая уловка. Поэтому шейх говорит: وَقَدْ بَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ تَلْبِيسِ الشَّيْطَانَ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ. И наши ученые разъяснили и говорили нам про это. Опять же, откуда мы узнаем, что это неправильно, что не нужно его в этом вопросе слушать? Ученые разъяснили, обладатели знанием, истинным, крепким знанием, они сказали, не нужно на это внимание обращать. Да, сказали, это действительно одна из великих уловок и хитростей шайтана, что он хочет сбить тебя с этого пути под предлогом того, что ты неискренен, а искренности добиться очень сложно, и под этим предлогом хочет тебя сбить. Но наши ученые сказали, что не нужно этому поддаваться, действительно, это одна из великих уловок. فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْلِصَ نِيَةَ لِلَّهِ وَيَجْتَهِدَ فِي ذَلِكَ. Что должен делать человек? Стараться в двух вещах. Стараться исправлять свое намерение и продолжать изучать религию. Не должен. Шайтан хочет, чтобы ты что, под предлогом исправить религию, оставил приобретение знаний. А ты как должен с этим бороться? А ты должен сказать, нет, я буду и намерение свое исправлять, стараться, чтобы оно было искренним. Осознавая, что люди, которые меня похвалят, их словам грош цена. Они мне никак не помогут в судный день. Да, в этой дуне, может быть, что-то мне перепадет, какой-нибудь подарочек, какое-нибудь сытное блюдо и так далее. А в судный день что? Ничего, никак, все они убегут от тебя. Никак тебе не помогут, и ты это понимаешь? И что? Значит, нужно делать дела ради того, ради живого, который никогда не умрет, который является самым богатым, и дары у него самые щедрые. Это Аллах Субханаху ва Тааля. Вот таким образом бороться со своим намерением в приобретении знаний и продолжать приобретение знаний, стараться. Стараться в искренности, стараться в приобретении знаний. Мафхум? Вот это говорит шейх. ومهما لبس عليه الشيطان لابد أن يستمر في جهاده. Как бы шайтан к нему не подходил и не говорил, ну ты же не искренен, ну ты сейчас все испортишь только лишь, лучше оставь. Нет, продолжай, брат. Продолжай, приобретай, старайся, говорит шейх. Прикладывай усилия. فذلك نوع من التعبد والمجاهدة في سبيل الله. И вот это твое старание, это и есть поклонение Аллаху. Когда ты стараешься исправить свои цели, свои намерения, это тоже поклонение, тебе за это тоже будет награда, не переживай, не лишишься награды. Это тоже будет считаться джихадом на пути Аллаха, что ты проявляешь усердие. Более того, как от салифов приходит, ничего сложнее мы не находили. То есть ничего не было, как Суфьян ас-Саури это говорит, не было для меня ничего сложнее, чем исправление намерения. Да, это сложно, это усердие, это и есть джихад. Вот он твой джихад. Как Ибн аль-Каим, когда перечисляет степени джихада, говорит, одна из степеней джихада – это джихад со своим нафсом, со своей душой. Вот это и есть то, о чем говорит шейх. На. Поэтому, когда мы говорим то, что действительно аль-ихляс – то, о чем сейчас идет речь, искренность, это шарт, мы говорим, это условие, но это не такое условие, то есть это не шарт ибтидаи, как говорят, это шарт татабуи, шарт, который должен, не тот, который изначально должен быть для того, чтобы приступить к делу, нет, это такое условие, которое должно сопровождать тебя, пока ты совершаешь это дело. Мафхум? Вот, допустим, я не знаю, как пример привести, может быть, направление киблы. Вот когда ты совершаешь намаз, ты направляешься к кибле, и весь свой намаз ты должен быть направлен в эту сторону. Так ведь, не поворачиваться. Вот это татабуй, то есть он должен тебя, это условие должно быть сопряжено с делом. А не так, что перед делом и все. Если его нет, но и дела нет. Ты ведь не оставляешь намаз. Точно так же намаз тоже человек может делать из-за показухи. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Аллязина хум юраун». Те, которые «Фавайлю лиль мусаллин», «Аллязина хум ан салятихим сахун», «Аллязина хум юраун». Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам и которые в своих намазах совершают показуху. Так же, то есть в намазе тоже есть показуха, но оставляешь ли ты по причине этого намаз? Говорят, что я боюсь, что я буду неискренен в своем намазе, лучше я вообще его не буду совершать. Нет. Ты совершаешь намаз и стараешься быть искренним в нем. Вот точно так же аналогия стопроцентная. Приобретай знания и старайся быть искренним. Старайся быть искренним, чтобы твои намерения были правильные в приобретении знаний. На. А иначе же, субханаллах, если ты не будешь приобретать знания, ты не исправишься никогда. Потому что, как это от праведных предшественников передается, что они говорили, мы начинали приобретать знания, и узнавали потом уже по протяжению времени, только лишь со временем узнавали, что в начале их пути, их намерение было неправильным. Какие-то цели у них были иные, не те требуемые цели шариатом. Они говорили, мы приобретали знания, и наши цели были неправильные, и мы в ходе приобретения знаний исправляли наши намерения. Они говорили, «Фааба ан якуна лиллях». И затем наше намерение становилось ради Аллаха. То есть ты сможешь исправить и стать искренним только вот в ходе приобретения знаний. В ходе. Это как подобно человеку, который говорит, вот я когда Коран искусно, красиво, четко, правильно начну читать, вот тогда и буду читать. А как ты начнешь его красиво, искусно, четко и правильно читать, если ты не будешь стараться, если ты не будешь изучать буквы, изучать, стараться кому-то читать, сдавать, учить. Нет, это в ходе, это все параллельно делается. Вот точно так же и здесь. Точно так же здесь. Этого бояться не нужно. Этого бояться не нужно. На. Потому что оно бывает, бывает, что ты в начале пути, может быть, твое намерение, есть какие-то примеси. Но если ты сойдешь с этого пути, будет только хуже. Поэтому, как передается от салифов, как это передается от Хишама, Ад-Дастуаи. Он сказал, сейчас я вспомню его слова. Он сказал, я не могу гарантированно сказать то, что когда я выходил приобретать знания, что я выходил только лишь ради Аллаха. То есть я не могу гарантированно сказать, что вот этот хадис, Я изучил ради Аллаха, ни о чем, говорит, так не могу сказать. И когда имам Аз-Захаби в Сиру Алямин Нубаля приводил его историю, то он сказал, «Валя ана», сказал, «и я тоже не могу так сказать», говорит. То есть ученый говорит об ученом, цитирую его слова, то, что он говорит, я не могу гарантировать, что какой-то хадис, вот сказать, вот этот хадис я действительно изучил ради Аллаха, рассказал ради Аллаха. Не знаю, говорит, не могу. Да, старался, да, хотел, да, желал, но гарантии нет. И имам Аз-Захаби, когда приводит его слова, он говорит, валя ана, и я также. Я также, говорит, не могу гарантировать, что это так. На. Однако что? Просить Аллаха искренности. Просить Аллаха исправления наших намерений, изучать, как правильно, то есть какие правильные должны быть цели, и стараться на этом пути, стараться в приобретении знаний. То есть об этом всегда нужно помнить. Искренность. Мы сказали дуа, второе, аль-ихляс, искренность перед Аллахом, субханаху ва тааля.